тобою. Кромешные тени лежат, тебя и меня здесь не ждут. Никто нам с тобой здесь не рад. Заветное слово скажи, беги по проточной воде. Успеешь, другим расскажи, выхода нету. Круглосуточно ток. Тебя день и ночь стерегут, зомбируя петли мозгов. Дверные замки новостей, замочные скважины. Ты снова теряешь друзей и голым выходишь в ургу. Арсенала сорвать, возглавить лихую толпу, принцессу поцеловать. Покуда не кончилась ночь, пока Иисус еще спит, мы унесемся во тьму, мы смерти с тобой сбежим. настрой.